Глава 21. Элен сноровисто закрутила ручку, опуская боковое стекло дверцы. Высунула голову наружу. Встречный ветер тут же подхватил ее длинные волосы, распрямляя спутавшиеся пряди. В салон ворвался холодный свежий воздух, разбавляя стоявшие внутри запахи кожи, табака и пота. Одним глазом, поглядывая на дорогу, другим на девушку, Джек сквозь зубы ругался. Все, блин, как он и предсказывал. Им придется еще постараться унести ноги живыми и невредимыми. «Позади нас горят несколько фар, очень больших и мощных», доложила Элен, возвращаясь обратно и закрывая окошко. На ее темных волосах блестели бисеринки растаявших туманных испарений. Они далеко, но быстро приближаются. Звук двигателя нарастает. И этот звук мне очень не нравится, Джек. Мы слишком медленно едем. «Знаю», — огрызнулся Спунер, тем не менее не спеша увеличивать скорость. «Конечно, они быстрее. У них с освещением проблем нету. Скоро пойдет ухабистая дорога, Элен. Я неплохо ее запомнил. Когда мы тряслись в кэбе с Гордоном по пути в Мерсифейт. Боюсь, без фар я не смогу вести машину как должно. Не такой уж я и опытный шофер. Нас догонят?» Джек ощерился в кривой улыбке. Все его тело превратилось в один оголенный нерв, в одну единую, натянувшуюся до предела жилу, в сгусток перенапряженных мышц. «Скорее всего, если ты говоришь, что они далеко, а мы уже видим свет их фар, то машина у них очень серьезная, большая и тяжелая. А если они при всем при том еще и уверенно нагоняют нас, значит, котел у них стоит, как на долбанном паровозе. И это...» «Я не понял чуток. Ты сказала, что светит несколько фар?» Спунер вновь прильнул к зеркалу заднего вида, но этот обзор был крайне неудобен. Выглянуть же в окошко он не мог. У него и так росту едва хватает, чтобы справляться с управлением. Куда еще при этом высовываться в окошко? «Да», — озадаченно сказала Элен. «Я сама удивилась. Машина вроде одна, а фар несколько, и расположены они как-то странно, будто одна над другой, на приличной высоте». «Словно на грузовике, что ли?» — нахмурился мальчишка, оставив бесплодные попытки рассмотреть обдающих их лучами рассеянного света преследователей. «Твое зрение на порядок лучше моего, оказывается». «На грузовике? Похоже. Но только я не думаю, что это грузовик», — сказала Элен упавшим голосом, поворачиваясь к Спунеру. «Джек, мне кажется, я знаю, на чем они за нами гонятся. Это не паромобиль и не грузовоз. И даже не паровоз. Это танк!» Спунер чуть не упустил руль от такого заявления. Нервно хохотнул и недоверчиво посмотрел на Элен. Хотел съязвить, но, натолкнувшись на предельно серьезный взгляд, тревожно блестевших в сумерке глаз, чертыхнулся. «Танк? Ты же разыгрываешь меня, верно? Какой нахрен танк?» «Я немножко не так выразилась. Эта чудовищная штука похожа на паровой танк. Невероятная махина из проклепанного листового железа на гусеничном ходу, похожая на танк. Размерами уж точно. И будь уверен, паровой котел внутри этого монстра действительно очень солидных габаритов». Спунер на миг смежил глаза. «Час от часу не легче. Для подобной штуковины догнать их в темноте и по бездорожью – дело нескольких минут. Этой махине любые колдобины нипочем. Происходи погоня на городской дороге, и еще бы посмотрели, кто кого». Спунер незамедлительно добавил скорости. Силовая установка паромобиля приглушенно взвыла. Спарки резвее начал вращать колесами. И тут же машину стало подбрасывать на ухабах. Джек оскалился, изо всех сил вцепившись в баранку. Только бы не слететь с дороги и не перевернуться. Заливающий их сзади мертвенный свет фар приближающегося механического монстра добавил им какого-никакого освещения, размывая встающей стеной ночной туман. Спунеру даже стало немного легче управлять, не боясь наскочить в темноте наросшее на обочине дерево или слететь в кювет. Звук пыхтящего котла и воющего движителя наполнил кабину паромашины. Однако даже эти, ставшие привычными звуки, не помешали проникнуть внутрь салона другому шуму. Шуму, похожему на лязг вытаскиваемых корабельных цепей, на могучий рык огромного бронированного доисторического зверя, на шум неотвратимо надвигающегося морского прибоя. то ревела силовая установка, нагоняющего их железного исполина. Один из личных паровых мобилей директора Мерсифейт, на котором он приезжал на преснопамятный для Элен ужин к Гилроем. Огромная, поставленная на высоченные танковые гусеницы машина, напоминающая передвижную крепость. Она вырисовывалась из темноты огромным гротескным силуэтом, ревя утробным голосом и прорезая тьму лучами мощных круглых фар, которые почти ничем не уступали прожекторам противовоздушной обороны. Весом за 20 тонн могучая пара-машина действительно напоминала танк, крепость на гусеницах. Находясь внутри бронированного гиганта, доктор Аткинс мог абсолютно безбоязненно разъезжать по самым темным и опасным кварталам любого города в стране, не боясь никаких нападений. К своей личной безопасности директор Мерсифейт всегда относился с большим пиететом. У него было немало друзей и связей на самых верхах, но и врагов тоже хватало. Для дальних путешествий или желая произвести впечатление, Аткинс всегда выбирал этого огромного механического монстра, пышущего клубами черного дыма и лязгающего, подобно несущемуся по рельсам бронепоезду. Хотя и помимо многотонного гусеничного колосса, в его распоряжении хватало самого различного движущегося транспорта. В чем, а в средствах главный врач психиатрической лечебницы стеснен не был. Конечно, обо всем этом находящиеся внутри спарки Элен и Джек могли лишь догадываться. Все их думы занимала только одна пульсирующая неугомонная мысль. «Как же уйти от погони?» Достаточно преследующему их гиганту просто наехать на них одной гусеницей, и все. Готовьтесь подавать консервированный фарш. Правда, Джек был уверен, что до этого не дойдет. Подпрыгивая вместе с паромобилем на все чаще встречающихся выбоинах, Джек думал, что Аткинс наверняка отдал приказ захватить их живьем. Хотелось в это верить. Гарантированно, что директору психушки уже сообщили о побеге двух пациентов, один из которых – особо ценный плод его безумных опытов. Конечно, он тут же отдал необходимые распоряжения отправить в погоню ни много ни мало, как целый танк. И возможно, что внутри железного грохочущего ящера сидят далеко не слабые ребята с оружием и ловчими сетями, готовые спеленать их по рукам и ногам. Но для этого им еще нужно догнать убегающие из парки. «Господи боже, Джек!» Элен набычилась, сжимая побелевшими пальцами подушку сиденья. «Я не вернусь обратно! Я не хочу возвращаться! Не хочу! Лучше я умру прямо здесь, на дороге! Пусть нас переедут хоть 100 раз, но обратно я не вернусь!» Вместе с криком изо рта девушки вылетели капельки слюны. Часть попала на лицо мрачно уставившегося вперед Спунера. Мальчишка потихоньку увеличивал скорость, довольно шустро орудуя приборами паровой машины. И брызжащая поблизости слюной перепуганная девчонка ему не мешала. Вот только от крика у него закладывало уши. Он и так за эту ночь наслушался достаточно самых разных звуков, от воплей до воя сирены. «Успокойся», — твердо сказал он, — «не надо так кричать. Мы еще не проиграли. Мы вырвемся. Обязательно вырвемся. Не бойся, Элен». «Я не боюсь умереть», — тряхнула волосами девушка. «Но я готова на что угодно, только бы...» Ее глухой, чуть дрожащий голос потонул в громогласном металлическом стрекотании, которое, казалось, лезвием острейшего ножа разрезало ночь. Справа от Джека, прямо за стеклом, что-то своим пронеслось и тяжело забухало по скрытой в тумане дороге. На лобовое стекло паромобиля полетели комья земли. Джек заорал, крутанул дернувшийся руль, выравнивая движение, и тут же решительно дернул дроссель подачи пара в цилиндры. «К черту осторожность! Когда по тебе начали стрелять из крупнокалиберного пулемета, как ты начинаешь иначе относиться к прежним трудностям? Те вдруг оказываются не такими уж и серьезными. Дьявол! Ты не говорила, что на этой чертовой колымаге стоит пулемет!» Элен выглядела не менее огорошенной, чем Джек. Сзади снова раздался рев ожившего орудия. Теперь спарки накрыло целой лавиной земли. Дворники еле успевали с ней справляться. Тяжелые комья застучали по крыльям и крыше, будто машина прорывалась сквозь оползень. Так прицельно бить из такой высокой точки можно, если пулемет установлен на самом верху преследующего их танка, сообразил Джек, невольно втягивая голову в плечи. И стрелок не мажет, отнюдь нет. Это недвусмысленный приказ остановиться. Будь я проклят, они распилят нас пополам, если захотят, упавшим голосом сказал Джек, ужом вертясь на сидении. Ставший похожим на загоняемого хищной охотничьей гончей испуганного зайца, Спарки начал вихлять по изрытой ухабами ночной дороги. Так Джек на свой страх и риск пытался хоть немного сбить прицел засевшему за пулеметом стрелку. Должно быть, у них стоит что-то вроде 12-миллиметрового сдвоенного дестроера с воздушным охлаждением. Вполне достаточно, чтобы отправить нас на небеса. Успевай только подавать патроны. «Ты неплохо разбираешься в оружии», — как-то отстраненно произнесла Элен. Изменившимся интонациям в ее голосе Спунер тогда не придал никакого значения. А потом стало поздно. «Спасибо Джейсону. Мы, бывало, с ним частенько по вечерам разбирали схемы различных стволов», — сказал Джек и тут же приуныл, мигом вспомнив эти самые вечера, оставшиеся, казалось, в невыносимо далеком, поседевшем прошлом. Как же ему захотелось вернуться в те славные времена. Это тяжелый станковый пулемет. Боезапас в 200 патронов находится в диске. Есть специальные сдвоенные пулеметы, где патроны идут уже в коробках. Судя по вспышкам и частоте стрельбы, по нам лупцуют именно из такой дерьмовой игрушки. Элен промолчала. Она будто полностью ушла в себя. Что в некоторой степени Джека даже устраивало. Спокойная и уравновешенная Элен нравилось ему гораздо больше вопящей, плюющейся и размахивающей руками. Если бы он только знал, о чем она в тот момент думала. А думала девушка о многом. О своих родителях, о младшем братишке, о том, что в мире полно лжи и предательства, о страшных опасностях, что могут таиться за любым углом, даже в самый солнечный день. О том, что зачастую люди совсем не такие, какими кажутся. Девушка думала о боли и страхе, о том, как жить дальше и стоит ли жить. И еще она думала о том, что, несмотря на громкие заявления, ей совсем не хочется умирать. Но и попадать обратно на устланный противной скользкой клеенкой, леденящий спину стальной стол, ей тоже не хочется. А еще девушка думала о том, что стала очень сильной и быстрой. Она по-прежнему ощущала в себе уверенность, что захоти и свернет горы. И эта уверенность подкреплялась не пустыми домыслами. Она незаметно от Джека в полную силу сжала обтянутую кожей металлическую ручку своей дверцы. Почувствовала, как смялся металл, словно горячий воск, под ее ладошкой. А еще она стала неплохо видеть в темноте. Она не сразу это поняла. Но для ее внезапно обострившегося зрения, катившаяся к завершению темная осенняя ночь, раскрашенная непроницаемым туманом, была на порядок светлее, чем для ведущего пару машин у Спунера. Элен различала проносящиеся мимо них редкие деревья, расстилающиеся темными неровными лоскутами вспаханные поля, вздымающиеся холмы, серую ленту, уходящую вдаль дороги. Ее слепили бьющие им в спину фары, но девушка могла разглядеть даже контуры угловатой башенной кабины, несущегося за ними вслед гусеничного железного монстра и появившуюся наверху пулеметную установку с залегшим за ней, кажущимся сплошной тенью, человеком. Она стала быстрой, сильной и остроглазой. Жаль только, что мозгов у нее не прибавилось. Она не получила вдобавок ничего, чтобы им сейчас помогло уйти от погони. Она не приобрела чудесных способностей стрелять без промаха, разбираться в оружии, водить моторизованные дилижансы или управлять дирижаблями. Она осталась во многом прежней, наивной, мечтательной девушкой. Все той же наивной дурочкой, которую, как выяснилось, можно легко обмануть. Но и она может что-то сделать. Должна. Еще Элен подумала о тех, кто был готов на все ради нее. О тех, кто шел спасать ее. Оказывается, у нее есть друзья, о которых она и не подозревала. Она подумала о незнакомых ей Гордоне и Джейсоне. О 14-летнем мальчишке, что, возможно, погибнет через пару минут. Спасая ее. Но ведь она далеко не беззащитна. И кое-что может. Им не стоит погибать вместе. Джеку уж точно. И этого не произойдет. Не сегодня. Решившись, Элен взялась за сплющенную дверную ручку. «Джек!» — громко сказала она, и тон ее голоса заставил Спунера повернуть к ней лицо. И увиденная во взгляде девушки обреченная решимость мальчишке совсем не понравилась. «Джек, ты должен добраться до своих друзей во что бы то ни стало. Ты должен жить. Доберемся, детка, обязательно доберемся. Вдвоем!» — сдавленно просипел Джек, стараясь не съехать в кювет и одновременно смотреть в потемневшие глаза Элен. «Ты что тут мне начинаешь втулять такое, а? Вдвоем нам не вырваться, понимаешь? Если мы по-прежнему будем ехать в этой машине, нас в лучшем случае расстреляют, в худшем переедут». «Да ни хрена они нам не сделают. Это все понты. Мы нужны им живыми». «Неважно», — рыкнула девушка. «В подобном случае мы будем вынуждены остановиться. И тогда нас просто повяжут, как телят на ферме. Я хоть и способна сейчас не только чаи разносить, но пулемет и во мне запросто наделает лишних дырок. А меня мои прежние прекрасно устраивают». Джек сморгнул выступившие на глаза предательские жгучие слезы и растерянно сказал, пытаясь натянуто улыбнуться: «Я даже не думал, что ты можешь так пошло выражаться». «Я думаю, ты понял меня, Джек». Элен потрепала его по волосам. «У меня будет преимущество перед ними. Ответные атаки они точно не ждут. Все просто». Голос девушки потонул в утробном тарахтении проснувшегося пулемета. Расстояние между загоняемой добычей в виде подпрыгивающего на ухабах спарки и утюжащего широкими гусеницами неровности дороги многотонным гигантом неумолимо сокращалось. Стрелок послал вдогонку паровику несколько прицельных очередей, перепахав землю прямо перед носом машины и справа от водителя. Спарки снова накрыло земляным дождем. Спунер едва смог удержать руль, громко во всю мочь ругаясь. Элен, больше не теряя ни секунды, повернула дверную ручку и, не колеблясь, выпрыгнула на полном ходу из машины. Спунер и выдохнуть не успел, как остался в салоне улепетывающего от подручных Аткинса паромобиля совершенно один. Он привстал с кресла, едва ли не лег, вытягиваясь почти во весь рост, не отпуская левой рукой руль, и сумел таки дотянуться до ручки открытой двери и захлопнуть ее. Обливаясь потом, буквально упал на свое место и положил трясущуюся ладонь на рулевое колесо. Она все же сделала это. Сумасшедшая девчонка выпрыгнула нахрен вон, решив в одиночку потягаться с бронированным ящером, который может поглотить ее одним махом. Спарки надсадно подвывал, его всего трясло от непрерывных ухабин. Всматриваясь в непроглядную туманную ночь, Джек прикинул, что где-то ярдов через 500 дорога начнет выравниваться и становиться не в пример лучше и накатанней. Они приблизятся к городской окраине, возможно, даже увидят огоньки все еще спящей столицы. Они! Он остался один! Но не думает ли эта спятившая дуреха, что он бросит ее и так уж послушно скроется в городских трущобах, пока она будет прикрывать ему задницу? Джек тут же замедлил ход, крутанул руль, разворачивая паромобиль, и тут же сзади раздалась ужасающая какофония выстрелов. Что-то тяжелое влепилось в заднюю часть спарки, угодив в багажное отделение и левое крыло. Машину едва не подкинуло в воздух. Спунеру показалось, что по нему заколотил кулаками какой-то взбесившийся великан. «Какого черта?» — завопил он, всем весом налегая на руль и пытаясь удержать пошедшую в занос машину на дороге. «Я, может, и так остановиться хотел!» Джеку было невдомек, что стрелок на этот раз по нему особо и целился. Да и сам гусеничный здоровяк значительно приотстал от спарки, также замедлив ход. Свет мощных прожекторов сместился в сторону, уходя от спарки и заливая светом обочину, выхватывая из туманной темноты растущие вдоль дороги деревья, потому как у преследователей возникли довольно существенные и крайне неожиданные проблемы. Но, разумеется, всего этого Джек ни знать, ни видеть не мог. Он выровнял едва не вставший на два боковых колеса паромобиль и, ругнувшись, опустил окошко двери. Высунул голову и умудрился посмотреть назад. В зеркале он почти ничего не видел. Элен приземлилась на удивление удачно. Впрочем, в ее нынешнем состоянии и пробудившихся способностях удача была совершенно ни при чем. Тело будто само знало, как сгруппироваться. Мускулы инстинктивно сократились, и она без малейших повреждений, кувыркнувшись, очутилась на обочине. Тут же вскочила на ноги и, пригибаясь, скользнула в сторону, уходя в клубящийся туман. Ревущий Спарки тут же унесся вперед, растворяясь во мгле. Ему вслед полетели трассирующие очереди бухающего станкового пулемета и разрезающие ночную тьму лучи фар. Грохочущий силовой установкой и лязгающий гусеницами механический монстр упрямо продолжал преследовать улепетывающего Джека. Элен, закусив губу и прижав локти к бокам, побежала навстречу показавшемуся на дороге во всей красе огромному колоссу, похожему на танк, только без орудийных башен и стволов размером с телеграфные столбы. Обострившееся зрение девушки выхватило из тьмы угловатые контуры пары машины. Ее высоченные в рост человека гусеницы, огромный корпус, ощетинившийся рядами стальных заклепок, откинутый на самом верху бронированного кузова люк, из которого высунулся по пояс стрелок, давящий на гашетки установленного там же огромного двуствольного пулемета. С лобовой части лязгающей громады били снопами направленного света 4 круглые мощные фары. Из выставленных труб в небо рвались клубы черного, смешавшегося с ночью дыма. Все эти подробности глаза Элен уловили за несколько секунд. В первую очередь ее интересовало, как можно забраться внутрь. Через верхний люк? Но не ведет ли он лишь в специально отведенный для стрелка отсек? Может, он никак и не связан с рубкой управления этим железным многотонным чудовищем? Впрочем, времени на раздумья практически не было. Оно стремительно капало, отсчитывая мгновения жизни, что, возможно, остались в распоряжении Джека. Пусть пулеметы и не бьют на поражение, но хватит одной шальной пули, чтобы Спарки взлетел на воздух, взорвался, угробив тем самым мальчишку. А уж этого Элен не собиралась допускать ни под каким видом. Разогнавшись как следует, она рванула на перерез несущемуся на всех парах танку. Если ее и заметили через лобовое обзорное окно, располагающееся чуть ли не в 2 ярдах от земли, то сделать что-либо не успели. Элен мелькнула перед рвущей громадой, смазанной белесой тенью. Даже заметь ее водитель, он бы решил, что ему показалось, или бы принял за какого-то выскочившего из тумана зверька. В любом случае, громадные траки перемололи бы кого угодно, возникшего на пути пыхтящего колосса. Оттолкнувшись от земли, Элен совершила невероятный прыжок, грохнувшись подошвами ботинок на покрывающий без устали крутящуюся гусеницу широкий рифленый выступ. Она буквально взлетела на механического монстра, напоминая вынырнувшую из темноты гарпию с развивающимися за спиной длинными волосами и хлопающей на ветру рубашки, облепляющей ее напряженное тело. Не сбавляя оборотов, Элен оттолкнулась от брони и сиганула на самый верх, приземлившись прямо за спиной высунувшегося из открытого люка стрелка. Рев, расположенный в задней части силовой установки, раскочегаренный до предела махины, оглушал. Ему вторил рог вновь заговорившего пулемета. В ночи снова расцвели одна за другой вспышки. Жмущий на гашетку человек был одет в толстую куртку, кожаный подшлемник и специальные защитные очки. Разумеется, он даже не услышал, как сзади него на железную крышу броневика довольно тяжело бухнулась Элен. Девушка, не раздумывая, схватила его за плечи, сминая пальцами толстую кожу и с криком выдернула из пулеметного гнезда, безжалостно сбрасывая на землю. В последний момент он еще успел нажать на гашетку. Стволы пулеметов повело вправо. Очередь крупнокалиберных пуль унеслась в ночь. Некоторые из них попали по стечению обстоятельств в замедливший ход Спарки. Затем пулеметы затихли. Уже навсегда. Стрелок, издав полное изумление и страха вопль, так и не понял, что произошло. Не переставая орать, он слетел с танка и мешком бухнулся позади него, распластавшись на изувеченные гусеницами дороги. Элен перепрыгнула через открытый люк и опустилась на четвереньки. Схватилась руками за выступающие элементы стального корпуса и посмотрела вниз, на немного выдающуюся вперед носовую часть корпуса грохочущего парового гиганта. в голову девушки закралась безумная мысль ворваться в кабину через обзорное стекло. Но она тут же выбросила эту идею прочь. Скорее всего, стекло ударопрочное, а она все же не знает предела своих возможностей. Так стоит ли рисковать сорваться вниз и быть раздавленной огромными безжалостными гусеницами? Обернувшись, Элен решила, что попробует попытать счастье через открытый люк. Ловко балансируя по крыше, она вернулась к люку и склонилась над проемом. Внутри тускло горели электрические лампы и отчетливо пахло оружейной смазкой. Несколько секунд хватило Элен, чтобы увидеть узкую металлическую лесенку, ведущую от площадки стрелка вниз, к очередному люку, на этот раз закрытому проклепанной железной крышкой. Отлично! Теперь понятно, что отсюда можно попасть внутрь утробы огромного железного колосса. Элен, не мешкая, спрыгнула вниз, сложив руки вдоль тела и мягко, по-кошачьи, приземляясь на полусогнутые ноги.